Глава 16. Опять встречаются. Погруженная в себя, Мерси не приметила отворившейся двери и не могла слышать голоса в оранжерее. Ужасная необходимость, то и дело приходящая ей на ум в течение последней недели, владела ею в тот момент. Она должна была восстановить справедливость и, хоть и запоздала уже с этим, сказать правду о Грейс Росбери. Чем дольше она будет откладывать признание, тем больше боли причинит этой женщине. Женщине, чье имя она присвоила себе. Женщине, у которой нет ни друзей, которые могли бы выступить свидетелями, ни бумаг, чтобы исправить свою собственную ошибку. Но, несмотря на остроту, с которой она ощущала эту необходимость, Мерси в то же время не могла совладать с ужасом от мысли о неизбежном признании. Проходил день за днем, и каждый раз, когда вспоминала об этой необходимости, она сжималась в комок от невыносимых страданий, как, впрочем, было и сейчас, и откладывала признание. Был ли это страх за самую себя, что сдерживал ее? Она вздрагивала, как вздрагивал бы любой человек на ее месте, от одной мысли о том, что может быть выброшенной снова в мир, в котором для нее нет ни места, ни надежды. Но она могла бы смириться с этой ужасной перспективой, могла бы покориться такой судьбе. Ни страх перед признанием как таковым, ни страх перед последствиями заставлял ее молчать. Страх перед тем, что ей придется признаться Орусу и леди Дженнет в том, что она обманула их любовь. Вот что прежде всего останавливало ее. Леди Дженнет с каждым днем становилась к ней все добрее и добрее. Орусу она с каждым днем нравилась все больше и больше. Как ей сказать обо всем леди Дженнет? Как ей сказать Орусу о том, что она обманула их? «Я не могу этого сделать. Они так добры ко мне. Я не могу этого сделать», — говорила она. Вот так и кончилось все в течение прошедших дней. И теперь вот все выглядит так же безысходно. Голоса в дальнем конце оранжереи затихли. Дверь бильярдной начала снова потихоньку отворяться. Мерси все еще оставалась на своем месте, не замечая ничего вокруг. Под грузом тягостных переживаний ее мысли понемногу стали менять направление. Впервые она вдруг отважилась по-новому представить себе будущее. Допустим, она сделала признание, или допустим, что женщина, которой она назвалась, нашла способ разоблачить обман. «Какую выгоду, — спрашивала она сама себя, — мисс Росбери извлечет из того, что выставит ее на позор? Сможет ли леди Дженнет испытывать такое же расположение к своей родственнице по браку, какое испытывает сейчас к женщине, назвавшейся ее родственницей? Нет, ни за что на свете не сможет она заменить в своем сердце фальшивую Грэс настоящий Грэс. Те добродетели, которыми Мерси покорила сердце леди Дженнет, это и ее добродетели». Леди Дженнет может сурово осудить ее, но без оглядки отдать свое сердце незнакомке во второй раз она не сможет. Грейс Росбери будет официально признана таковой, но на этом все и кончится. Дает ли этот новый подход какую-либо надежду? Да, дает. Есть, пусть мнимая, надежда на то, что для расплаты не обязательно признаваться в обмане. Что, собственно, потеряла Грейс Росбери из-за обмана на ее счет? Заработок, который она получала бы в качестве компаньонки и чтицы у леди Дженнет? Если ей нужны деньги, то у Мерси есть сбережения, накопленные за счет содержания, которое великодушно выделила ей леди Дженнет. Мерси может предложить деньги. Если же Грейс Росбери захочет получить место, то, используя связь с леди Дженнет, Мерси могла бы предложить любое место, стоит им только договориться. Укрепившись духом от этой новой перспективы, Мерси взволнованно поднялась с места. Ей захотелось немедленно выйти вон из этой пустой комнаты, захотелось действовать. Всего несколько минут назад, пугавшаяся даже мысли об их новой встрече, теперь она вдруг начала думать о том, как найти Грэс и затеять с ней разговор один на один. Надо, если можно, не теряя времени, встретиться с ней сегодня же, максимум завтра. Она непроизвольно оглянулась вокруг себя, раздумывая, как ей начать осуществлять свой план. Взгляд ее случайно задержался на двери в бильярдную. «Что это? Не привиделось ли ей? Действительно ли дверь сначала чуточку отворилась, а затем быстро закрылась вновь? Что это? Не послышалось ли ей? На самом ли деле из оранжереи послышался голос? Она застыла и повернулась в сторону оранжереи, напряженно прислушалась. Голос, если она на самом деле его слышала, больше не повторялся. Она направилась к бильярдной, чтобы развеять свое второе сомнение. Она протянула было руку, чтобы открыть дверь, когда голоса, различимые на этот раз как голоса двух мужчин, снова достигли ее слуха. На этот раз она была в состоянии различить слова. «Прикажете еще что-нибудь, сэр?» — спросил один из мужчин. «Ничего более», — ответил другой. Марси слегка покраснела, услышав голос другого мужчины. Она стояла в нерешительности около двери в бильярдную, не зная, что делать дальше. Через некоторое время голос, заставивший ее покраснеть, послышался снова, уже ближе к столовой. «Вы тут, тетя?» — спросил он предупредительно. Последовала пауза. Затем голос послышался в третий раз, еще громче и ближе. «Вы тут? Мне надо вам кое-что сказать!» Мерси набралась решимости и ответила. «Леди Дженнет здесь нет!» Говоря это, она направилась к двери в оранжерею и на пороге оказалась перед Джулианом Греем. Они посмотрели друг на друга, не говоря ни слова. Оба по разным причинам были смущены. Джулиан оказался вдруг лицом к лицу с ней, так недоступной, так любимой им. Мерси оказалась вдруг лицом к лицу с ним, с мужчиной, которого она очень боялась. Все его действия, как она их понимала, показывали, что он подозревает ее. Внешне и на этот раз в точности повторялись все детали их первой встречи, с той лишь разницей, что порыв немедленно уйти проявился сейчас со стороны Джулиана, а не со стороны Мерси, как было в первый раз. Мерси заговорила первой. «Вы думали, что леди Дженнет здесь?» Немного запинаясь, спросила она. «Ничего-ничего», — ответил он в еще большем смущении. «В другой раз». Отвечая, он подался немного назад. Она в отчаянии приблизилась к нему с явным намерением задержать его, завязать разговор. Его попытка немедленно уйти, сдержанность и смущение, проявившиеся в ответе на ее вопрос, утвердили ее в подозрении, что он и он один догадывается об истинном положении вещей. Если она права, если он тайно провел расследование, и она теперь полностью в его руках, то какая тогда польза от попытки склонить Гресс к компромиссному соглашению? Абсолютно никакой пользы от этого не будет. Ей во что бы то ни стало, надо сейчас выяснить, что на самом деле думает о ней Джулиан Грей. Мучительная неопределенность, заставляющая ее холодеть с головы до ног, побудила ее остановить его, не дать ему уйти. С жалким подобием улыбки на лице она заговорила. «У леди Дженнет сейчас гости», — сказала она. «Вы могли бы подождать, она скоро будет здесь». Усилие скрыть от него свое волнение вылилось легким румянцем на ее щеках. Несмотря на то, что она была крайне уставшей и изнуренной, обаяние ее красоты было настолько сильным, что он остался против своей воли. Ему только и надо было, что сказать леди Дженнет, что он увидел в оранжерее одного из садовников и выговорил ему, а также привратнику. Можно было бы написать об этом и оставить тете записку. Ради своего собственного душевного спокойствия, ради долга перед Оросом, он вдвойне был обязан под любым вежливым предлогом немедленно уйти. Нельзя ему оставаться наедине с Мерси. Он хотел было откланяться, но задержался и, презирая себя за слабость, позволил себе взглянуть на нее. Их глаза встретились, и Джулиан вошел в столовую. «Если не помешаю», — сказал он, сильно смущаясь, «то, пожалуй, я воспользуюсь вашим любезным приглашением и подожду здесь». Она приметила его смущение. Она видела, что он старается не смотреть на нее. Она сама потупила глаза, когда сделала это открытие. Говорить она не могла. Сердце ее билось сильнее и сильнее. «Если я опять взгляну на него», — мелькнула мысль в голове ее, «я упаду к его ногам и скажу ему все, что я сделала. Если я опять взгляну на нее», — мелькнула мысль в голове его, «я упаду к ее ногам и признаюсь, что влюблен в нее». С потупленными глазами поставил он для нее стул. С потупленными глазами она поклонилась и села. Наступила мертвая тишина. Никогда не возникало недоразумения крупнее того, которое случилось теперь между этими двумя лицами. Рабочая корзинка Мерси стояла возле нее. Она взяла ее и выиграла время, чтобы успокоиться, сделав вид, будто приводит в порядок шерсть. Он стоял за ее стулом и смотрел на грациозный поворот ее головы, на ее прекрасные волосы. Он называл себя малодушнейшим человеком на свете, вероломнейшим другом за то, что оставался с нею, и все-таки оставался. Молчание продолжалось. Дверь бильярдной опять тихо отворилась. Лицо подслушивающей женщины украдкой показалось за ней. В ту же минуту Мерси опомнилась и заговорила. «Что же вы не садитесь?» — сказала она тихо, все не оглядываясь на него, все еще прилежно занимаясь корзинкой с шерстью. Он обернулся взять стул, обернулся так быстро, что увидел, как дверь бильярдной двинулась, когда Грейс Росбери затворила ее опять. «В той комнате кто-нибудь есть?» — спросил он Мерси. «Не знаю», — отвечала она. «Мне показалось, что дверь отворилась и затворилась только что». Он тотчас пошел, чтобы заглянуть в комнату. В это время Мерси уронила клубок шерсти. Он остановился, поднял клубок, а затем отворил дверь и заглянул в бильярдную. Она была пуста. Слушал ли кто-нибудь и успел ускользнуть вовремя? Дверь, отворенная в курительную, показывала, что эта комната тоже пуста. Третья дверь была отворена, дверь в боковую переднюю, ведущую в парк. Джулиан запер ее и вернулся в столовую. «Я могу только предположить», — сказал он Мерси, «что дверь в бильярдной не была заперта, и сквозной ветер из передней отворил ее». Она молча приняла это объяснение. Он, по всему видимому, сам был недоволен им. Минуты две он тревожно осматривался вокруг. Потом прежнее обаяние опять овладело им. Опять посмотрел он на грациозный поворот головы, на красивые пышные ее волосы. Мужество задать ему критический вопрос, теперь, когда она убедила его остаться, изменило ей. Она по-прежнему прилежно занималась своей работой, так прилежно, что не могла на него глядеть, так прилежно, что не могла с ним говорить. Молчание стало невыносимо. Он прервал его, задав пошлый вопрос о ее здоровье. «Я настолько здорова, чтобы стыдиться беспокойства, которое причинила, и хлопот, которые наделала», — отвечала она. «Сегодня я сошла вниз в первый раз. Я стараюсь немножко заняться работой». Она смотрела в корзинку. Различные образчики шерсти лежали там, отчасти клубками, отчасти неразмотанными мотками. Мотки были смешаны и спутаны. «Какая страшная путаница!» — воскликнула она робко, слабой улыбкой. «Как мне привести все это в порядок?» «Позвольте мне помочь вам», — сказал Джулиан. «Вам?» «Почему бы и нет?» — спросил он с мимолетным возвращением присущего ему юмора, который она помнила так хорошо. «Вы забываете, что я пастор? Пасторы пользуются преимуществом оказываться полезными молодым девицам. Позвольте мне попробовать». Он сел на скамеечку у ее ног и начал распутывать один моток. Через минуту шерсть была надета на руки ему и на один конец, чтобы Мерси могла мотать. В этом ничтожном поступке и в простом внимании, которое заключалось в нем, было что-то успокоившее ее страх. Она начала сматывать шерсть с его рук. Занятая таким образом, она сказала смелые слова, которые должны были мало-помалу заставить его обнаружить свои подозрения, если он действительно подозревал истину.